Такой четкий причетки. Ты качок в качалке делаешь качка. Чё-то слишком четко. Это тумач, о чёрт. У тебя кач четкий причетки. Чёрт, ты такой четкий причетки. Такой четкий причетки. Чёрт. Шутки, я сама люблю шутки. Пока не получишь девочку, шутишь как дьявол, а я просто шучу шутки. Пока не получу трабл. Любишь шутки, я сама люблю шутки. Сама люблю шутки, шути шутки. Я сама шучу шутки, сама шучу, чёрт. Ты такой четкий.